Выступление Миюки было назначено вторым матчем. На самом деле выступать в первом матче наиболее отдохнувшим было лучше всего. Но теперь, когда Тация подумала об этом, не все идет своим чередом, поэтому они должны быть благодарны, что ее не поставили на третий матч. Они решили наблюдать первый матч со вспомогательной трибуны в стороне. Поскольку между первым и вторым матчем было 45 минут перерыва, идти с главных зрительских трибун в зону соревнований – пустая трата времени. Игроки с других школ, по-видимому, думали так же, учитывая то, как они собрались у одной стороны арены. «Кабаякава-сэмпай, похоже, загорелась», – заключила Миюки об их сэмпай, которая была одной из игроков и ждала стартового сигнала на одной из поднятых круговых колонн в центре озера. Тацуя тоже так думал. Однако Мария однажды пожаловалась, что у Кабаякавы неустойчивый характер. Сейчас, когда он об этом думал, поскольку это может быть решающий матч, который обеспечит общую победу первой школе, было, наверное, невозможно сказать ей расслабиться. Тем не менее, суть была в том, что победа или поражение зависит лишь от нее, но не похоже, чтобы здесь были какие-либо проблемы, подумал Тацуя. Под общим взглядом зрителей, персонала и товарищей прозвучал сигнал старта. Первый матч проходил активно, чтобы решить победителя, но Кабаякава поддержала тонкое лидерство. Напряженная Эрика смогла наконец вздохнуть с облегчением и повернуться, чтобы поговорить с Мизуки, и лишь увидела подругу, которая широко открытыми глазами смотрит на сцену, что было на нее не похоже. «Мизуки, без очков с тобой все будет в порядке?» Волшебники, которые сверхчувствительны к пушионовому свету, носят специальные очки для подавления эффектов пушионового света, чтобы избежать эмоционального возбуждения от активности пушионов. Снятие очков в данном случае при таком яростном событии без сомнений принесет ей невероятный стресс. «По правде, это немного неприятно». Эрика заметила, что руки Мизуки, которыми она на коленях держала очки, время от времени тряслись. «Но я не думаю, что всегда уходить от проблемы – верное решение. Мизуки, я вообще не думаю, что ты уходишь от проблемы». Эрика много раз слышала, почему Мизуки посещает старшую школу магии. Конечно, главная причина была в том, чтобы воспользоваться этим редким талантом – магией. В частности, она надеялась поступить в университет как изобретатель магии. Но вместе с тем она также желала научиться контролировать эту пару глаз, которые часто слишком много видят. В пределах, установленных ученикам второго потока, она хотела тренироваться как можно больше. Она все еще была незрелой, но именно потому, что она видела в этом свою силу, это, несомненно, не считалось безумством. И именно потому, что Мизуки была незрелой, не полностью развитой, Эрика считала, что использование вспомогательных приспособлений и снаряжения – правильное решение. Именно из-за этого. «Рим не был построен в один день. Так и ты не сможешь полностью за один раз овладеть своими способностями. Хотя не я должна это говорить, но ты можешь разрушить свое тело. Мизуки, ты можешь нанести себе непоправимый ущерб». А вот почему она решила сказать такую суровую лекцию. «Да, но если я отведу глаза, когда должна буду что-то увидеть, думаю, это тоже будет неправильно». Но, несмотря на лекцию Эрики, Мизуки по-прежнему держала очки на коленях. «Когда травмировалась Ватанаба-сэмпай, если бы я внимательно смотрела, я, возможно, смогла бы помочь Тацуикуну и остальным. Так и в этот раз ты следишь на случай, если произойдет еще одно происшествие?» «Именно. Знаешь... Я думаю, что с Миюки будет все хорошо. Потому что если что-то случится с Миюки, она все равно не избежит глаз Тацуикуна. Однако он просто не в состоянии уследить за всеми остальными игроками. Кроме того, вчера он был перегружен работой, так что если другие игроки попадут в беду, Тацуикун тоже не будет сидеть сложа руки. Видимо, он просто выглядит холодным снаружи, но он хороший парень внутри. Тепло Тацуикуна исходит от заботы о друзьях. Да-да, поняла». Вот только если дело не будет относиться к друзьям, он будет, несомненно, принимать холодные, самые объективные решения. Эрика удержала такую мысль при себе. Она прижала ладони вместе перед собой и попыталась успокоить слегка раздраженную Мизуки. Микихико, сидевший по другую сторону от Мизуки, вмешался, услышав их разговор. «Я понимаю, как ты заботишься о Шибате-сан, Эрика, но я разделяю то же мнение, что и Тацуя. Глаза Шибате-сан, несомненно... Наиболее надежный инструмент для предотвращения использования кем-то магии духов для препятствия соревнованиям. Поскольку вокруг нас установлен барьер, ослабляющий последствия пушионового света, я не думаю, что возникнут какие-либо побочные эффекты». Услышав неестественное рвение в словах Микихико, по мнению Эрики, Эрика озорно ухмыльнулась. «Микки, так ты сейчас защищаешь Мизуки? Если с ней что-то случится, ты понесешь полную ответственность? Конечно, тот тип ответственности, который мужчина берет за женщину. Ну так что? Что? Сейчас не время об этом говорить. Полностью красная Микихика яростно опроверг ее слова, полностью проигнорировав обычные возражения против своего прозвища. Кстати, Мизуки тоже полностью покраснела и, видимо, потеряла дар речи. «Ты впрямь злая женщина!» Вот только Эрика полностью проигнорировала вздох и раздражающий выговор, пришедший с другой стороны от ее места. Между Лео, которого только что проигнорировали, и Эрикой, которая притворилась невежественной, начался обычный оживленный разговор. В это время прозвучал стартовый сигнал второй сессии. Они оба были с явно недовольными выражениями лица и мимикой передавали смысл слов, закрыв рты, чтобы не отвлекать игроков и других зрителей. Затем, вскоре после начала второй сессии, произошел несчастный случай. Кабаякава и другой игрок одновременно прыгнули к зеленому шару в небе. К сожалению, другой игрок достиг цели первой. Кабаякава магия остановила инерцию прыжка, ее тело остановилось в воздухе. Далее она хотела применить магию, чтобы вернуться в свою нормальную позицию, но увидела, что в том месте уже приземлилась другой игрок. Оставаясь спокойной, она решила приземлиться на ближайшем месте посадки и сменила последовательность магии. Однако ее тело, которое должно было двинуться по диагонали, упало прямо вниз под влиянием гравитации. Даже зрители могли видеть, что выражение Кабаякавы дрогнуло, когда она начала падать. Шок, паника, ужас. Магия, которая должна была поддерживать ее, не активировалась. Магия до этого дня поддерживала ее жизнь, однако внезапно предала ее в критическую минуту. Она даже забыла бороться, когда падала на поверхность озера. Хотя внизу была вода, высота по-прежнему была 10 метров. Если приземление будет плохим, то оно может стать фатальным. Кабаякава, по всей видимости, не приняла никакой позы для подготовки к приземлению. К счастью, это было спортивное соревнование с двумя или тремя уровнями безопасности. Если игрок внезапно потеряет контроль магии и начнет падать, для его поддержки присутствовала бригада экстренного реагирования. Персонал тотчас же высвободил магию из типа движений. С того мига, как Кабаякава начала падать, к тому мигу, когда персонал поймал магию ее тела, вероятно, прошло меньше секунды. Однако она пролетела больше половины пути к поверхности воды. Этого было более чем достаточно, чтобы полностью сокрушить ее веру в себя. С жалостью в глазах Тацу наблюдал, как потерявшую сознание сэмпай уносят на носилках. В большинстве случаев молодые люди теряют способности использования магии из-за опасных обстоятельств, вызванных ошибкой в применении магии и последующим недоверием к магии в целом. Магия — это сила, которая обманывает мир. Сама магия существует вне истины мира, и стало быть, она обман. Однако если бы все видели глазами как Тацуя, тогда они легко бы поверили, что этот обман — реальная сила. Тем не менее, для большинства волшебников, особенно начинающих, магия — это незыблемая невидимая сущность. Даже если они видят псионы, они не могут видеть, как магия взаимодействует с миром, в общем-то, кроме теории, они ничего не знали. Когда я использую магию, правда ли это моя собственная сила? Во время обучения с этим вопросом сталкивается каждый волшебник. Нет, не с вопросом, с подозрением. Как только не материализуется магия, с помощью которой нужно избежать опасности, подозрение быстро превращается в веру. Вот видите, магия не существует. В эту веру. Как только волшебник начнет так думать, магия будет навечно вне его досягаемости. Магия — такая хрупкая сущность, что балансирует на кончиках душевного состояния. «У Кабаякавы-сэмпай, скорее всего, сломана жизнь», — пробормотал самому себе Тацуя, и чтобы утешить совершенно бледную Миюки, прижал ее плечами себе к груди. В тот миг, когда появилась гравитация, в тот миг падения, выражение Кабаякавы покрылось ужасом. «Это кто-то другой. Даже если он так отдалился, само понимание того, что кто-то навсегда потерял драгоценные способности», безусловно, оставила горький привкус. Как соль на рану, его информационный терминал, который лежал в нагрудном кармане, завибрировал и остановил его подавленность. Миюки, которая плотно к нему прижалась, взглянула с потрясенным выражением на Тацию, он спокойно развернул устройство и прижал его к уху. «Тацу, это я, Микихика. Ты сейчас свободен?» «Хм, нет проблем». Хотя огни ясно показали, что модуль подавления звуковых волн на устройстве работает, Тацуя, тем не менее, начал говорить тише. «К сожалению, когда произошел несчастный случай, я не обнаружил никакой работающей магии». «Вот как». «Извини, что разочаровал тебя». «Пожалуйста, не волнуйся об этом. Я тоже ничего не обнаружил». Однако Шибата-сан хочет что-то тебе сказать». «Мизуки, хочешь сказать, она сняла очки?» Удивился Тация, и непритворно. Однако Микихика не сразу ответил. «Тация-кон, это Мизуки». «Потому что телефон взял другой человек». «Мизуки, ты что-то видела?» «С тобой все хорошо?» Слова застряли в горле Тации. Однако Тация посчитал, что они могут раздавить добрые намерения Мизуки. Как человек, связанный с магией, она сознательно решила использовать свое зрение. Тогда такой член магического мира, как Тация, должен спросить о результатах. Подумал он. «Да, на правой руке Кабаякава-сэмпай. Возможно, там, где у нее был кат, я видела свет. Нет, больше похоже на дух, который разорвался на части». «Ты вправду это видела? Значит, ты говоришь, что этот дух разорвался на части?» «Да, я это почувствовала. Будто везде разбрасывались электрические искры. Что-то в этом роде». «Понятно. Так вот оно что. Я понял. Так вот, как они это сделали». Тация представил запутанный образ того, какую ловушку использовали враги. «А, Тация-кон?» По всей видимости, она обнаружила через голос по телефону, как он кивает головой. Немного неуверенный, но с другого конца линии шел голос от Мизуки, полный надежды. «Отличная работа, Мизуки. Это бесценный кусок информации». «Спасибо. Ты очень добр». Тация ответил прежде, чем Мизуки успела задать беспокоившие её вопросы, после чего тревожный голос Мизуки вернулся в норму.